Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 21. Последняя комната. «Если долго всматриваться в бездну», — проговорил я, чеканя каждое слово, как гвоздь в крышку ее гроба. Откуда-то из-за грани этого мира раздался тихий смех, от которого у этой самодовольной сучки мгновенно пропал весь ее загар. Белая как мел, она распахнутыми от ужаса глазами уставилась куда-то мне за спину. Прозвучал у меня над ухом тихий хор тысяч голосов. Я все еще не мог пошевелиться, впрочем, мне это не мешало. Суккуба сделала один медленный шаг назад, а в следующий миг мир заволокло черным туманом и раздались ее крики. Надрывный вопль демонессы, полный ужаса и отчаяния, потонул в нарастающем хохоте невидимых обитателей бездны. Во тьме были только глаза. Горящие пары угольков со всех сторон устремились к Кэрри, которая уже хрипло выла на одной ноте. А потом послышался хруст, звук рвущейся плоти, отчаянный крик и мольба непонятно к кому. Безумное бормотание, хруст ломающихся костей, вопли, вопли, вопли и хохот со всех сторон. Тихий и громкий, безумный и злобный, одиночные всхлипывания и слаженный хор. Бездна выплеснула свое безумие на этот мир. Сколько это продолжалось, я не знаю, как и в прошлый раз. Я просто старался не сойти с ума от происходящего. Не поддаться тварям. Помогали песни. Немного, но помогали. Вдруг все стихло. Не было больше смеха, криков суккубы и ужасных звуков. Только заволакивающий все черный туман, тишина и... смотрящие на меня из тьмы сотни пар алых глаз. «Плата?» — хрипло спросил я. «Рад за вас». Мне было ничуть не жаль злобную сучку. Я не заметил на ее шее следов рабского ошейника. Зато видел искреннее наслаждение происходящим в ее взгляде. Такой твари самое место среди теней бездны. Первый утро начало контракт? Начало? Вот тут у меня холодок пробежался по коже. Проник в живот, жадно загреб ледяными лапами кишки и попытался эвакуироваться с ними через грудину Аки пришелец из старого фильма. Блять, это во что я вляпался? В описании ни слова не было, ни про какие контракты. И уж тем более, я не горю желанием заключать их с этими тварями. Прошептали глаза на прощание, и туман начал рассеиваться, возвращая мир в прежнее состояние. Сила, державшая меня на месте, исчезла вместе с туманом. Я потряс головой, пытаясь выкинуть из головы последние слова твари бездны. И подошел к лежащей на земле суккубе. Вернее, тому, что от нее осталось. «Ну нахуй такую помощь!» — выдохнул я, изучая полусъеденный труп, застывший маской бесконечного ужаса на лице и полностью поседевшими волосами. Делинкнула система, настойчиво сообщая о чем-то. Чертыхнувшись, я отвернулся от останков и, отойдя подальше, проверил системки. «Внимание! Выполнены условия для получения нового класса! Рыцарь бездны. Редкий класс, даруемый самой бездной. Основные характеристики – сила мысли и живучесть. Все боевые навыки автоматически поднимаются до 20 уровня. Их прогресс ускоряется на 200%. Все остальные навыки, так или иначе не связанные с боем, получают штраф на развитие в минус 300%. Все навыки, связанные с лечением и служением богам, удаляются и становятся недоступны. Основная классовая способность – пожирание. Активная. Классовая». «Ну нахуй такие плюшки? Становиться мальчиком на побегушках у такой стрёмной херни я точно не собираюсь. Хотя бонус у нее шикарен, ничего не скажешь. Не-не-не-не-не-не-не, нахуй такие мысли? И вообще забыть об этом классе, как о страшном сне. Все, Андрюха, пора срочно определяться, а то мы знаем такие сюжеты. Затяну с выбором, и эта хрень сама мне потом всучит свой класс». Пока я размышлял, произошло две вещи. Серые пустоши сменились небольшой круглой комнатой с горящими факелами, и на пол передо мной грохнулся большой железный сундук. Впрочем, упал так, чтобы попасть мне точно по левой ступне. Минут 5 я материл Мау, потом минут 15 материл замок на сундуке, а потом я открыл сундук и покрыл трехэтажным матом Мау за это ёбаное подземелье, этот сраный мир, отмороженную вселенную, создателя, Ктулху, Йоксатота и снова Мау. В этот ебучий сундук эта сука Мау засунул еще один ёбаный сундук с еще одним, мать его, в жопу замком! Я убил 40 минут своей драгоценной жизни, сломал две отмычки и проколол палец, пытаясь его вскрыть. А потом откинул крышку, посмотрел внутрь, сел на жопу и расплакался. Вот ей-богу, не ревел с начальных классов, а тут просто сел и бессильно разрыдался, едва ли не молотя руками и ногами по полу. Там был еще один маленький сундучок с замком и записка, прибитая на его крышку. Это последний, честно. Просто ты так забавно на них реагируешь. Пысы, моя маленькая месть за любимую суккубу. Через полчаса, собравшись силами и взяв яйца в руки, я доковырял последний замок, с замерзшим сердцем приподнял крышку этого третьего сундучка матрешки. Внутри пустого сундучка, точно в центре дне, лежал небольшой навесной замок со связной из трех ключей. На мат сил уже не осталось. «Андрей, ты чего так долго?» — раздался сзади недовольный голос Жанны. Я медленно повернул голову. Ну да, последний замок был открыт, крышка была поднята, а значит, поднялась и решетка входа. Последний замок был открыт. Замок был. Замок. «Андрей, ты чего так на меня смотришь?» Жанна остановилась и опасливо отступила на полшага, прикрывшись щитом. Впрочем, ей это не помогло. Скользнув ей за спину, я двумя движениями разоружил девушку, после чего резво начал стягивать с оцепеневшей целительницы платье. «Андрея, ты...» Впрочем, она не сильно сопротивлялась. «Жан, у меня недавно было очень много стресса», — ухмыльнулся я. Одной рукой давя девушке на плечо, заставляя отступиться на колени, а второй расстегивая ремень. «Пф», — фыркнула она. «Дурак ты и свинья». После чего система просигналила об активации способности доминирования, а целительница умело заработала ртом. Мы неторопливо шли по коридору, я был относительно бодр и негромко мурчал под нос какую-то причливую, как лужа варенье, мелодию, а Жанна бросала на меня довольно странные взгляды. И вот мы пришли. «Что это?» — задал я тупой вопрос. «Развилка», — прозвучал не менее тупой ответ. «Перед нами действительно была развилка. Коридор выводил в небольшую круглую комнату, посреди которой стоял здоровенный камень, а из самой комнаты вело еще три выхода. На камне было красным шифром выбито послание. «Налево пойдешь, хрен еще 10 комнат пройдешь. Прямо пойдешь, 5 комнат и выход найдешь. Направо пойдешь, сразу на волю скользнешь». Пысы. Стих! Сам сочинил. Мау. «Что это значит?» — растерянно спросила моя аптечка с сиськами. «Прибить нас уёбок хочет», — мрачно ответил я. Тут все было. С одной стороны понятно, а вот с другой стоило подумать. В самом начале, в письме Мау, чтоб у него всю жизнь все унитазы были забиты, говорил про 20 комнат. Следовательно, левый путь — это тот, что был задуман изначально. Полный продуманных ловушек, странной херни и прочего. Прямо это, скорее всего, его сокращенная версия. Причем, зная этого засранца, еще и усложненная до предела. Ну а последний путь — это самоубийство чистой воды. Потому как там, скорее всего, только одна комната, в которой меня поджидает глобальный пиздец, уже смазывающий вазелином свой огромный толстый хер. Однако, кто сказал, что это точно такой же пиздец не поджидает меня на двух других путях? Если честно, я совершенно не уверен, что переживу еще 10 комнат. Нет, я скорее точно уверен, что сдохну намного раньше. То же самое с пятью там. Насколько я понял характер Мау, остались только самые мерзкие из первоначального варианта. Зато третий путь, как наиболее очевидная ловушка, может сработать, ведь никто в здравом уме не сунется в прекрасно видную мышеловку. Следовательно, и с приманкой в самой мышеловке, и с ее устройством особо париться никто тоже не будет. К тому же, просто математический шанс пройти одну комнату больше, чем 5 или 10 комнат, тем более, что моя жопа чует одинаковую опасность от всех трех путей. Вывод какой? «Идем вправо», — вздохнул я. Уже метров через 10 за поворотом коридора мы увидели закрытый радужной пленкой вход в комнату, а рядом на стене табличку. «Выбрали самый короткий путь?» «Хе, не ожидал. Комната с особыми условиями активируется только после входа всей группы. Победите стража и получите свободу. «Всей?» – ошикнула Жанна. «Ого», – кивнул я. «А может, вернемся?» – жалобно попросилась она. «Поздно», – ответил я, ткнув пальцем за спину. Там уже опускалась решетка, перегородив путь обратно. Больше не слушая лепетаний целительницы, я просто взял ее за руку и утянул вслед за собой. Нам открылась очень интересная картина. Мы стояли на небольшом каменном карнизе на склоне горы. Пейзаж был захватывающим и пугающим одновременно. Хмурое небо с низкими серыми тучами и голые пики коричневатых гор вокруг, насколько хватало глаз. Прямо за нашими спинами обнаружился огромный вход в какую-то круглую пещеру. «Ох, как мне это не нравится!» – пробормотал я, вытаскивая полуторник. За карнизом вниз уходил резкий обрыв. Сам бы я с трудом, но смог бы спуститься, а вот Жанна на такой трюк точно не способна. Наверх ситуация была та же самая. Значит, путь один – внутрь пещеры. «Туши светляка и ныкайся за теми камнями», – приказал я, ткнув пальцем в сторону сваленных у входа в пещеру булыжников. «Если что, визжи погромче». «Угу», – кивнула она. После чего, убедившись в том, что девушка надежно забилась между валунами, я пару раз глубоко вздохнул и пошел внутрь пещеры. Проход был настолько широким, что тут мог спокойно пройти мамонт, а стены в некоторых местах подозрительно оплавлены и закопчены, а наводило это меня на совсем уж неприятные мысли о моем противнике. Проход закончился просто титанических размеров куполообразной пещерой, часть которой занимала небольшое озерцо. С одной стороны этого водоема было что-то вроде каменного леса из сталканитов, сталагмитов и сталагнатов, а с другой — ровный оплавленный пол, местами просто погребенный под грудами разнообразного барахла, преимущественно из золота и серебра. Ну а на самой большой куче лежал он. Ну вот и тот сам пиздец. И хер у него просто колоссальных размеров. Имя — Андрей. Титул — герой. Отчаянный. Отчаянный прыгун. Познавший ужас. Смотревший в глаза бездны. Познавший ярость. Убийца маленьких девочек. Узревший легенду. Уровень 16. Класс не выбран. Характеристики. Сила 60. Ловкость 75. Восприятие 70. Живучесть 81. Сила мысли 49. Свободные очки 85. Способности. Берсеркер. Редкий, активный от титула познавший ярость. Взгляд бездны. Легендарный, активный от титула смотрящий в глаза бездны. Доминирование. Необычный. Игнорирование здравого смысла. Уник. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Оценка. Необычный. Активный. Пурген. Легендарный. Активный. Укрепление костей. Обычный. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Улучшенное обоняние. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Анальный секс. 5 уровень. Ученик. Верховая езда, 4 уровень, ученик. Взлом замков, 10 уровень, ученик. Владение кинжалом, 12 уровень, подмастерье. Владение мечом, 17 уровень, подмастерье. Владение щитом, 8 уровень, ученик. Метание, 5 уровень, ученик. Незаметность, 11 уровень, подмастерье. Обнаружение ловушек, 12 уровень, подмастерье. Обезвреживание ловушек, 18 уровень, подмастерье. Обеи руки мечник, 19 уровень, подмастерье. Оральный секс, 2 уровень, ученик. Полевая медицина, 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности, 17 уровень, подмастерье. Рукопашный бой, 11 уровень, подмастерье. Скалолаз, 4 уровень, ученик. Смертельный удар, 15 уровень, подмастерье. Спринт, 9 уровень, ученик. Стрельба из лука, 3 уровень, ученик. Тайное проникновение, 4 уровень, ученик. Тихий шаг, 12 уровень, подмастерье. Эротический массаж, 3 уровень, ученик. 29,38 золотых. Спасибо всем, озвучил Кирамару. Следующая глава по моему, ну, как сказать, расписанию должна выйти завтра вечером по моему времени. То есть в такое же время, в которое вышла эта глава. Всем пока!